меня. Впрочем, отставить. Вздохнул его высокопревосходительство. Тут искра, говорят, в прославле объявилась. А вы все по старинке Герценом нас пугаете. Можем и на искру проверить. От кого ж? Гусаря Улановича, Сергея Петровича, английского студента. Искра-то, между прочим, ваше высокопревосходительство, и из Лондона долетает. 20 век сдвигал пласты и в сановных головах, в которых привычный русский все-таки Герцен с неохотой уступал место заграничному марксизму. Особые службы были в этом отношении куда более гибкими, и на запрос бдительного чиновника касательно студента то ли Кембриджа, то ли Оксфорда Сергея Петрова Белобрыкова ответили быстро и недвусмысленно. Дворянский сын Белобрыков Сергей Петрович во время пребывания в Англии, а также Германии и Франции, последние проездом, неоднократно встречался с русскими политическими эмигрантами, интересовался работами Маркса, Энгельса, Бакунина, Лаврова, Кропоткина и других и подозревается в принадлежности к запрещенной партии социалистов. В мирном, уравновешенном, древнем, благонамеренном и многотерпеливом городе Прославле запахло революцией. И запах сей принес в него свежий, крепкий, сухой и студеный ветер нового столетия. Однако, прежде чем повести речь о революции, сходках, знаменах, маевках, листовках и выстрелах, я просто обязан рассказать все, что знаю о мадам Переглядовой. Не занимательности ради и не клубнички для, а потому что и сама мадам Переглядова, и ее заведение были продуктами ушедшего 19-го столетия. В новом веке требовались иные методы, способы и темпераменты, а посему дни Переглядовского заведения оказались сочтенными самой историей. Но поскольку как мадам, так и ее заведение оказали известное влияние на молодое поколение города Прославля, на его взгляды, культуру, просвещение и женский вопрос, то не поведать об этом было бы просто несправедливо. Следует пояснить, что мадамов Переглядовых было две — мать и дочь. Но Переглядова старшая ничем не повлияла на город Прославль. Начала она горничной у самого господина Мачульского, владевшего двумя ресторанами «Бристоль» и «Грёзы» в крепости и одним «Париж» в Пристенье, а кроме того гостиницами, ночлежными домами, которые и являлись основой его дивидендов. Так вот, начав с горничной, Переглядова-старшая родила дочь и умудрилась при этом сохранить расположение хозяина и даже хозяйки. Таков был обычный путь наиболее сообразительных девочек с Успенки. Переглядовы когда-то жили там, а потому не маме суждено было удивить город, произведя некоторое усовершенствование в сфере самой древней профессии. Это сделала Переглядова-младшая, получившая от господина Мачульского вместо фамилии некоторое образование и небольшой основной капитал. Дочка не блистала особой фантазией, но кое-чего начиталась, кое-что повидала, кое-чему научилась и основала в Пристенье кое-какое заведение с девочками без претензий. Увы, мир меняется. Когда поезд уходит, пустеет перрон, а когда приходит, то это уже другой поезд, как мудро заметил однажды Моисей. 20 век предложил свои скорости, и об этом первым узнала крепость, когда пан Ван Мерский явился в благородное собрание, улыбаясь куда глупее обычного. «Чудо свершилось, господа!» — поведал он странно блаженным голосом. «Сегодня я расстался с бриллиантовым колье моей прабабки, урожденной Радзивилл, и подмахнул Мачульскому вексель на 15 000 из расчета 7% годовых, но я ни о чем не жалею. Я счастлив, господа, счастлив, как гимназист, впервые погладивший дамскую ножку, я удостоился тайны